Уровень источника 0.8. Риск потерять себя 47%. Сегодня система порадовала меня дополнительным заданием – развить источник до 2 единиц. Если прогресс не замедлится, то на это уйдет неделя, а то и больше. В крайнем случае, если работа здесь будет слишком мешать продвижению, то сбегу обратно к старухе. Дам ей золотую монету, пусть она через свои связи накупит еды или как минимум разменяет деньги. Тогда я сам смогу расплатиться как с отрядом, так и с ней, еще и провизию закупить. После чего плотно займусь собственным развитием. Но этот план мне не нравился тем, что слишком в нем много риска. За золотую монету могут убить. Не только меня, Ша тоже. Да и вопросы у нее возникнут, откуда взялись деньги. Прознай кто из местных, меня бы ограбили в тот же час. Золотая монета, это то, о чем мечтает любой. Это возможность дышать свободнее, перестав опасаться злобу. Я бы и сейчас слил то, что накопил за день, но слишком это опасно. Монеты хитро спрятаны в ремне и просто так их не коснуться. Если я их дам членам отряда, они смогут скинуть апатию. Это реально бы всем помогло и приговорило нас к смерти. Может и не так мрачно, но отберу точно, а со своим шансом на нормальную жизнь я расставаться не хочу. Поэтому буду ждать. Мне надо продержаться какое-то время, чтобы окрепнуть и приблизиться к званию мага. Эх, жаль, я не умею разрушать злобу. Я прямо чувствую, как она здесь витает. Можно было бы очиститься самому и помочь людям. Словно услышав меня, система мигнула рядом сообщений. Анализ возможностей. Подключение к общему магическому полю. Найдена подходящая форма очищения. Требования к источнику. 5 стандартов. А во, а не все так плохо, да. Надо обдумать эту мысль. Так я и заснул, фантазируя, как справлюсь с проблемами, помогу людям, заработаю денег и заслужу признание. Глава 20. Конфликт. Следующий день удивил тем, что нас никто не разбудил. Не было ожидаемого крика подъем, я проснулся, как получилось. Быть может, в другой обстановке это и порадовало бы, но почему-то у меня внутри родилась тревога. Остальная часть команды продолжала спать, когда я открыл глаза и огляделся. Только старший бодрствовал, стоя в проеме и поглядывая на нас. Сначала я подумал, что проснулся раньше и он вот-вот крикнет подниматься, но нет. Я встал, потянулся и направился к старшему, чтобы прояснить ситуацию. Почему нет подъема? Потому что нет работы, хмуро ответил он. Старший вышел наружу и, прислонившись к стене, опустился на бетон, положил голову на колени и обхватил их руками. Нет работы. Я думал, она всегда есть. Если бы, новичок, работы всегда меньше, чем команд. Иногда выпадают пустые дни, за них никто не платит, поэтому сегодня будет только один паёк, в долг. И как часто такое случается? Раз в неделю точно, иногда чаще. А от чего зависит? Ты уже превысил лимит по вопросам. Поднял он голову и посмотрел на меня раздраженно. Если работы нет, так можно поболтать. Я уже говорил, что не хочу тратить время на того, кто скоро сбежит или умрет. Ответ прозвучал зло и упрямо. Те, кто остаются, вопросов не задают, как вижу. Посмотрел я в сторону барака, где мы жили. Тоже верно, но может ты все же отстанешь. Хотелось бы понять, куда попал. В глубокую задницу, новичок. Разве это не очевидно? Очевидно, но глубина задницы пока непонятна. Улыбнулся я. Да чтоб тебя. Ладно, слушай, вроде утро, но голос его уже звучал устало. Есть несколько отрядов. 9, если быть точным. Всего тут живет по 1000 человек, имею в виду рабов страха, еще 1000-2 рабов злости, всех надо кормить, еду дают за работу, но работы на всех не хватает, будет работа или нет зависит от случая и того, насколько хорошо умеет договариваться старший, на сегодня я не договорился, поэтому мы без еды. Погоди, ты сказал, что 9 отрядов, в которых по 1000 человек, а у нас всего 18, почему так, какой ты умный? Язвительно процедил старший, да, новичок, ты попал в самый слабый отряд. У нас меньше связей, меньше возможностей, меньше рабочей силы. Да и остальные нас не любят, часто теснят, поэтому мы чаще остальных не доедаем. Последние месяцы только и делаем, что балансируем на грани. От этого апатия у всех, не только. Причин хватает. Если ты не заметил, то жизнь тут совсем не райская, и ничего нельзя сделать. Работы нет совсем. Почему же? Может и можно, но я не уверен, что это хороший вариант. Что за вариант? Ты меня начинаешь бесить, новичок. Может, я хочу помочь? А немного ли ты о себе возомнил? Пропал на месяц, подвел отряд, долг повесил и теперь заявляешь, что помощь хочешь. Ты себе то помощь не смог, но я же выжил. Значит, смог. Может и здесь пригожусь. Может и так. Быстро сдулся старший, работа есть. Всегда есть. Мы можем взять задание на уборку кольцевой. Пахать придется весь день. Трудная и неблагодарная работа. За это получим один паек, а не два, как обычно. Переработать и получить бонусы нельзя. Зато не выполнить задание проще простого. Но это не единственное, что тебя смущает. Парень, ты начинаешь пугать меня своей проницательностью. Его взгляд стал колючим и подозрительным. Другие отряды могут послать рабов злости, чтобы те нам помешали. В итоге мы потратим силы, а еду не получим. Да и если не пошлют, то все равно. Сил уйдет много. Больше, чем даст один паек. Тогда проще ничего не делать. Проще, кивнул он. Но разве это не усилит апатию? Усилит, последовал тяжелый вздох и цепкий взгляд в мою сторону. В этом и дилемма. Что скажешь? Не знаю, как быть. Ясно, криво улыбнулся он, помощничек. Но я думаю, что работа лучше, чем бездействие. Думает он. Уйди с глаз моих, бесишь. А я могу пойти один работать. Хоть что-то будет. Можешь, почему нет? Но ты знаешь, как убираться. Знаешь правила и ограничения. Да хотя бы куда идти. И что это изменит? Ну поешь ты один, толку-то. Я могу поделиться пайком. Один на 18 человек. Это не смешно. Тогда не знаю. Сейчас, погоди, я быстро. Вернувшись в жилой блок, я отошел в самый темный угол. Убедился, что никто не смотрит на меня и достал 5 обычных монет. Их я тоже не хочу тратить, но это уменьшит мой долг и чувство вины за происходящее. Вот, вернулся я к старшему, тут 5 монет, это 10 пайков. Проблему не решит, но если отработать день, то откуда монеты? Остались от отца, это последние, других нет. Хм, взгляд старшего не читался. Он задумался, смотря на меня с непонятным выражением лица и не скажу, что оно было хорошим, ты либо дурак, либо я не знаю. Если у тебя есть деньги, то их надо беречь. Я ведь должен за мазь и перевязку. Вот, возвращаю. Впервые вижу такую честность. Думал, меня ничем не удивить. Старший протянул руку и я передал ему монеты. Тот покатал их в ладони, рассмотрел и чуть ли не на зуб попробовал. Жди здесь. Я пойду куплю еды. Людей будить. Зачем? Разве что, чтобы размялись. Но тут твердая рука нужна. Нет, не буду, решил он, размышляя вслух, пусть отдыхают и набираются сил. Сегодня будем работать. Заряда уверенности и оптимизма хватило ровно до момента, пока нам не выдали инвентарь и не потащили драить улицы. Если бы я знал, насколько это опасная и неблагоприятная работа, никогда бы сам не предложил отправиться сюда. Старший вернулся с едой, разбудил всех и обрисовал ситуацию. Я отчетливо увидел, как градус настроения резко скакнул вниз. Люди уже сталкивались с пустыми днями и что им ничего хорошего не светит, были в курсе. Чистка улицы подразумевала работу с вредными веществами. Нам выдали перчатки, фильтры для дыхания и все. Ах да, щетки и ведра, само собой. А еще старшему дали те самые вещества, которыми нам и нужно было отполировать улицу. Кто выдавал, я не видел. Отряд ждал у дверей какого-то помещения, где парень и скрылся. Еще он шепнул мне по дороге, чтобы я был аккуратнее. Легко получить кислотный ожог, поэтому надо избегать попадания химии на кожу. Да и вдыхать ее ни в коем случае нельзя. Отряд разделили на тройки. Первый человек шел с грубой щеткой и считал основной слой пыли и грязи. Второй человек макал щетку в ведро с раствором и натирал поверхность до блеска. Третий, замыкающий, полировал вслед за вторым. Задача была немного, немало, очистить кольцевую на дистанции в сотню метров. Пол и стены только, потолок не требовалось, но и этого хватит, чтобы измотать группу. Судя по тому, что выше 2 метров начинался темный слой металла, его никогда не чистили. Да и то, что ниже, тоже чистили очень редко. Мне только первые минуты казалось, что работа не такая уж сложная. Но нужно постоянно себя контролировать, следить за другими и чтобы брызги не попали на кожу или одежду. А еще дышать в масках тяжело. В общем, терпеть можно, но, чувствую, к концу дня эта работа нас измотает, дальше некуда. Я устало бросил на бетон щетку и опустился тут же, рядом, стягивая с себя маску. Последние часы я действовал из упрямства, ничего другого не осталось, но мы сделали это, смогли, справились, очистили улицу, которую я сейчас ненавижу. Осталось сдать инвентарь и свободны. «Ты в порядке?» – спросил парня, что сидел напротив меня. Новое лицо, раньше я его не видел. Может, он был таким же, как и я, пребывая в шоке от происходящего. «Не самый трудный день», – вяло улыбнулся он, – «а ты новичок». В каком-то роде улыбнулся я поощрительно в ответ. «Как-никак, первый, кто вроде идет на контакт, я пришел месяц назад, но на очистках упал в поток воды и...» «В общем, это были не лучшие дни в моей жизни». «Ничего себе», – вздохнул он, утирая пот со лба. «Сегодня на удивление жарко. В подземном городе то. Я не обращал на этот факт внимания, а надо бы. Ненормальная температура, узнать бы, с чем это связано. Да, но история скучная. Много валялся в темноте, много блуждал. А ты здесь давно? 8-й день. И уже чувствую, как меня поглощает апатия», – сказал парень грустно. «Тебя как звать?» «Меня Эрик», – протянул я ему руку. «Майкл», – пожал он в ответ, чуть замявшись. «Наш разговор прервали. То, что надвигаются неприятности, я заметил потому, как притихли люди. Если до этого были хоть какие-то шепотки и мечты скорее добраться до жилого блока, то в этот момент люди разом притихли и начали коситься куда-то мне за спину. Я обернулся и ничуть не удивился, заметив Рика. Тот шел, смотря на меня, и гадко улыбался. «Новичок», – бросил он, нависая надо мной. Спокойно поднимаюсь и смотрю ему в глаза. Настолько спокойно, насколько хватит выдержки. Ни за что не покажу ему свой страх. Если Рик чего-то и ожидал, то не этого. Я увидел на миг в его глазах растерянность, но она быстро сменилась злостью. А еще злоба. Я отчетливо почувствовал, как она устремилась к нему, радостно потирая руки. На самом деле рук не было, для меня это выглядело, как струи темноты, что залетали в парня. Быть может, во мне проснулся родовой дар эмпатии, быть может, просто догадка осенила, но я точно знал, что он мне сейчас скажет, что я ему должен и попытается спихнуть свою вину на меня. «Нет уж, в эти игры я играть не собираюсь. Ты мне должен», — сказал я на секунду раньше, чем он. Рик уже открыл рот, набрал в легких воздуха и напоролся на стену, захлопнул рот и нахмурился. «Он не самый умный», — сделал я вывод. «Просто агрессивный. Из-за тебя я пострадал, отряд потерял рабочую силу. Ты пришел извиниться и компенсировать». Продолжил я на него давить, тщательно скрывая ужас от собственной наглости. «Ты!» – прошипел он, выпуская воздух со свистом сквозь плотно сжатые зубы. «Ты!» «Да, я!» «Живой, вопреки твоим стараниям!» Рик не выдержал и ударил. «Это я тоже ожидал. Но толку-то! Грубой силе я ничего не смог противостоять!» Он отвел металлическую руку для замаха и единственное, что я успел, выставить перед лицом ладони. В них и прилетел удар, легко достигнув моей челюсти. В голове взорвалось, меня откинуло назад и я упал на сзади стоящих людей. «Ты что творишь?» – заорал старший, но я этого не слышал. Гул заполнил голову и я плохо соображал, где нахожусь. «Это против закона кольцевой. Ты на новый штраф нарываешься. А ну заткнись!» – заорал в ответ Рик. «Я сам решу, что мне можно, а что нет, или тоже хочешь получить». Гул затих, я смог разобрать слова и почувствовать эмоциональный фон. Моя группа боялась и дрожала от страха. Они пятились все, как один и не собирались вмешиваться. Старший тоже боялся, но нашел в себе силы действовать. Только его запал быстро иссяк. Он сжимал кулаки, но когда Рик попер на него, отступил. Старший был крупнее, взрослее, но отступил, потому что боялся. Я попытался встать, чтобы меня не избили лежачим, но властный окрик парализовал всю улицу. «Стоять!» Голос был полон злости и чувства собственного превосходства. Замерли все. Рик вжал голову в плечи, старший побледнел, а группа и вовсе была готова разбежаться кто куда. «Что тут происходит?» К нам подошел мужчина с металлическим черепом. Я завороженно уставился на блеск стали, покрывающий его череп. Лицо родное, а остальное – встроенное. Это же гарантированная уязвимость перед синтами. «Ничего не происходит, сэр», – склонил голову Рик. «Так, общались. Ты мне врать вздумал, сопляк. Я видел, как отлетел парень. На новый штраф нарываешься, дурень. Нет, но... Из-за него. Что из-за него? Так, идем со мной. Расскажешь эту увлекательную историю. А ты, выскочка, обратился он к старшему, наведи порядок у себя в отряде, пока вы не передохли все. Мужчина ответа дожидаться не стал и пошел дальше. Рик бросил на меня взгляд, полный ненависти, и поспешил за ним. Я смотрел им в спины, запоминая детали. Этот цер, кем бы он ни был, большая шишка здесь, а еще его тело. Как в темное озеро посмотреть. Много злобы, много силы, аугментации. Я буквально чувствовал исходящую от него опасность. Откуда-то пришло понимание, что он мог бы убить нас всех здесь собравшихся, даже не запыхавшись. Экстренный анализ ситуации. Анализ повреждений. Планирование мер самозащиты. Доступен архетип воина. Требования. Источник 10 стандартов. Доступен архетип защитника. Требования. Источник 10 стандартов. Доступен архетип паладина с уклоном в самоисцеление. Требования. 50 стандартов. Освоенные архетипы воина и защитника. Да ладно, система, еще и ты. Поиздеваться решила, намекая мне, как опрометчиво быть слабым. Чего встали? Крикнул старший, придя в себя, собрались в кучу и двинулись домой. Пока шли, я обдумывал случившееся. Столько всего произошло за пару минут, что мне на день не обдумывай хватит. Для начала я обдумал информацию от системы. Значит, есть какие-то архетипы. Что это такое? Узнаю, когда разовью источник, но до десятки мне еще долго добираться. Эх, второе, что меня волновало, цепи его имплантанты. Кто он такой? Главный над всеми рабами. Он не может быть простым человеком, если все его так боятся и слушаются. И если в городе есть синты, то... Вырисовывается слишком неприятная картина. Может ли быть такое, что всем ключевым людям, имея в виду на руководящих и значимых постах, ставится аугментации на голову, для последующего контроля? Если так, то плохо дело. Весь город принадлежит синтам, и это пугает до одури. Что делать? Бежать. Спасаться. Уходить в коридоры. Это привлечет еще больше внимания, если я исчезну. Или нет, могут подумать, что я испугался Рика и пропал, но мне все так же некуда идти. Нужно больше узнать об окружающем мире, и сегодняшний случай хорошая возможность для этого. Старший, подошел я к парню, надо поговорить. Отвали, зло бросил он. Не отвалю, мне нужны ответы. Иди у Рика спроси, раздражение прибавилось, но за раздражением скрывался страх. Если чуть надавить, ты мой старший, хочу с тобой говорить. Как же ты меня достал? Покачал он головой, как вернемся, поговорим. На это я улыбнулся. Пусть и маленькая, но победа. Спрашивай, только быстро. Старший смотрел с вызовом, пытался выглядеть сурово, но... Плечи опущены, круги под глазами, одежда старая и потертая. Он выглядел как человек, который давно тянет лямку ответственности в одиночестве и не справляется. «Как тебя зовут?» Старший удивился. Глаза распахнул, нахмурился, задумался, а потом все же ответил: «Арчибальд». И сразу отвечая на твои незаданные вопросы: «Да, имя странное. Мама так пошутила, думая, чем длиннее имя, тем благороднее. Мы жили в грязи, но замашки у нее царские были». Опешил я от его эмоциональной речи. Имя как имя, нормальное вроде бы. «Ну тогда поздравляю, ты первый, кто его так воспринял. Можешь звать меч Арчи или Арчи, чтобы язык не сломать. Давай следующие вопросы. Кто такой цер? Если до этого Арчи развеселился, то сейчас его как водой окатили и стерли радушное выражение лица. Цер, главный. Хочешь выжить, держишь от него подальше. Насколько главный? Он главный над всеми рабами. Решает, что тут и как, следит за порядком, благодаря ему много чего нам доступно. Например, протезы, мази. Без него их не достать. А кто протезы производит? Я откуда знаю? В городе делают. Хмыкнул Арчи и ткнул пальцем в сторону городского сердца. Ясно. Как определяется, выполнил отряд норму или нет? Или говорил, что-то прилетает и оценивает, но я так и не увидел, что. Да и сегодня точно никто не прилетал. Зоркое око следит за нами. Вот, смотри. Арчи задрал рукав и показал металлическую плашку, внедренную прямо в руку. Сразу понятно, что такую снять нельзя. Намертво сидит, эта штука дает доступ к системе. через нее выдают задания и она же их принимает. Но, а как же оценка происходит? За нами следят. На кольцевой да. В удаленных местах око прилетает. Око. Да, шарообразная штука. Лучше ей тоже на глаза не попадаться. Особенно, если делаешь что-то плохое, серьезно заявил Арчи. Почему тебя назвали выскочкой? Задал я предпоследний вопрос. Ты решил из меня душу вынуть, парень. Закатил он глаза. Раньше было 8 отрядов. Мой друг и я решили отделиться и собрать свою группу. Отделились. Никому это не понравилось, разрушило привычный устой. Это было, года 2 назад. Мой друг погиб, и лучше тебе не уточнять подробности этой истории, мрачно глянул он на меня. На сегодня все. Да, ты помог отряду, но это не значит, что я буду тратить на тебя остаток дня. Лучше топай спать, а мне еще делами заниматься. Завтра будет работа. А вот это зависит от того, смогу ли я сегодня договориться, обреченно прошептал Арч. Но разве не система выдает заказы? Ты только что сказал. Когда-то система выдает, когда-то с людьми договариваться надо, но они через систему посылают заказ. Все, отстань, махнул он на меня рукой и поспешно ушел. Разлегшись на лежаке, я оценил данные интерфейса. Челюсть болела, но обошлось без тяжелых ранений. Повезло. Но если так и дальше будет, лучше мне не оставаться наедине с Риком в темных местах. В который раз я задался вопросом, что здесь делаю. Не стоит ли рискнуть и попытаться сбежать? Здравый смысл нашептывал, что если я не могу справиться с каким-то озлобленным пацаном, то в других местах мне ничего хорошего не светит. Поэтому укрепляюсь, развиваю способности и строю план, как свалить отсюда. Слишком уж опасная ситуация вырисовывается. За нами следят, оказывается, постоянно. Еще цер этот. От него у меня реально мурашки по коже. Эх, скорее бы добраться до архетипа воина или чего-то крутого. Это бы решило мои проблемы. Глава 21. Упрямый. Эрик. Прошептал Майки, трогая меня за плечо и садясь рядом. А. Вздрогнул я, погрузившись во внутренние процессы и используя остатки дня на тренировку. Почему тот раб злости ударил тебя? Я скосил глаза на парня и разглядел его лицо. На дне глаз плескался страх, граничащий с апатией. Умея я видеть сквозь время, то узрел бы, как, попадая сюда, человека поглощает общий эмоциональный фон. Единственный, кто держался, старший. Но, думается, мне, делал он это из-за ответственности, лежащей на нем, что тоже его подтачивало. А может и нет, по его словам, он этим занимается 2 года, так что откуда мне знать, насколько он крепкий внутри. Вдруг неделя тяжелая выдалась и вскоре он распрямится, найдет в себе силы. Но Майки был из другого теста. Я не видел в нем грубости, что легко читалось у других парней, пришедших из пустошей. Скорее он отдаленно напоминал ребенка Эдема, с умным взглядом, вежливостью и абсолютной непригодностью для жизни в этом суровом мире. «Потому что чувствует вину за содеянное», — ответил я честно, так, как понимал происходящее. «А что он сделал?» — последовал вопрос после минуты молчания, когда Майки переваривал сказанное. «Когда прорвало трубу и мы расчищали дерьмо, он решил надо мной поиздеваться. В итоге я упал в канаву и меня утащил поток воды. За это он и чувствует вину, как мне кажется. Думаешь, такой, как он, способен раскаиваться? Думаю, что раскаяние и вина, отправленная злобой, совсем разные эмоции». При упоминании злобы Майки отчетливо вздрогнул. Единственный источник света доносился с кольцевой улицы. Тень скрывала лицо парня, не давая разглядеть детали. Но мне они и не нужны, чтобы видеть, как страх и апатия медленно оплетают его. Сколько он здесь? Неделю. А сколько нужно времени, чтобы потерять себя? Я и сам чувствовал, как эти темные энергии заполняют меня, но пока держался за счет практик. Если совсем прижмет, отойду куда-нибудь и солью злобу в монеты. Что будешь дальше? Совсем тихо спросил Майки. Это был шепот человека, близкого к отчаянию. Зачем ты пришел в город? Спросил я вместо ответа. Как зачем? Другого выбора не было. А где ты жил до этого? В пустошах, как и все. В одном небольшом поселении. Почему не остался там? Как это? Теперь его голос наполнился удивлением. Рейдеры собирают оброк, забирая детей. Что он сейчас сказал? Забирают детей. Я не ослышался. Оброк. То есть тебя отдали свои же? Ну да, недоуменно прошептал он. Зачем? Я не понимаю тебя, покачал он медленно головой. «Рейдеры, это кто? Как, ты не знаешь?» Впервые удивление было больше, чем страха и апатии. Его голос наполнился звоном, что прозвучало как кощунство в этом царстве безнадеги. Кто-то из близлежащих людей повернулся, вслушиваясь в наш разговор. «Я прибыл издалека, всего ничего тут. Так что да, не знаю, кто такие рейдеры. Доблестные воины города, кто же еще?» — ответил он, озвучивая очевидную для него истину. «Бандиты и грабители обыкновенные», — раздался рядом ворчливый, недовольный голос. Я повернулся на звук, пытаясь разобрать, кто это сказал. «Они нас защищают», — возмутился Майки. «А еще собирают дань, грабят, насилуют девушек, отбирают детей». Чужой голос наполнился холодом. Но Майки растерялся и не знал, что сказать. Я наконец-то рассмотрел в темноте, кто говорил. Видел уже этого мужчину, не подростка. Ему лет 30, как мне показалось. Он был тут еще в первый раз, когда я пришел. «Как тебя зовут?» — обратился я к нему. «А это имеет значение, новичок?» Последнее слово прозвучало язвительно. «Хочу знать, с кем говорю. Зови меня Карл», — последовал ответ, когда тишина стала невыносимой. «Майкл молод и не понимает реалий жизни. А ты понимаешь, расскажешь, почему рейдеры забирают детей». «Хорошо, что Майки захотел поговорить. Но я бы хотел услышать разные точки зрения, и почему-то мне кажется, что идеалистическая картина парня не так точна, как циничная у Карла. Ты и правда ничего не знаешь о пустошах и городе», — недоверчиво проговорил Карл. «По всей видимости, нет», — вздохнул я напоказ. «Ну тогда слушай. Хотя бы немного скрасим разговором уныние наших вечеров». В темноте раздалась усмешка, и она была еще непривычнее в царстве меланхолии, чем все остальное. «Как город устроен, хотя бы знаешь. Есть сердцевина, в которой, по слухам, жизнь лучше, но нам туда доступа нет. Мы живем на кольцевой, что опоясывает нижнюю частью города». «Верно». Карл привстал, пододвинулся к нам и скрестил ноги под собой. «Но это малая часть. Городу надо что-то есть, да и другие ресурсы ему нужны. Ближайшие километры вокруг гор занимают так называемые поселения. Там хватает людей, которые занимаются одним делом, обеспечивают едой основной город. Видел это место?» «Нет», — покачал я головой, хотя в темноте это глупо. «Ну а ты, парень?» — обратил он к Майке. «Знаю, что так», — ответил тот мрачно. «Плохо там. Тяжелый труд на открытом пространстве. В любой момент тебя могут убить и сожрать. Или поглотить злоба. Но люди как-то живут, и чтобы они совсем не передохли, каста воинов их защищает. Рейдеры – это те воины, что уходят дальше пригорода, в пустоши. Да, там тоже есть поселения. Те, кто не хочет жить по указке города. Если бы ты знал, как реально обстоят дела, понял бы, что это очень смешная шутка». «Ничего смешного», — возмутился Майки, чем-то задетый. «Еще как смешная», — ответил Карл, ничуть не смеясь. «Как реально обстоят дела?» — влез я с вопросом в назревающий конфликт. «Если такой в принципе может случиться у двух рабов страха, которым до агрессии, как до луны. В пустошах жизнь не сладка», — с затаенной грустью ответил Карл. «Я на кольцевой живу 8 лет, не смог прорваться через лабиринт, а возвращаться мне некуда, мое поселение уничтожили. И часто поселения уничтожают. Было не совсем тактично лезть с вопросами в такой момент, но мне не хотелось, чтобы человек впал в еще большее уныние. Да уж частенько. Но люди все равно лезут в пустоши, потому что рядом с городом жизнь не сладка. Рейдеры же предоставляют кое-какую защиту, но и цену дерут. В том числе забирают детей, мальчишек, чтобы засунуть их сюда. Но зачем? И что такое лабиринт?» «О, парень, как много ты не знаешь», — с каким-то злорадством ответил Карл. «Забирают мальчишек, потому что воинам всегда нужны новые кандидаты. Смертность то высокая, но, как это происходит? При всем желании у меня в голове не укладывалось, как может быть связано боевое крыло с рабами страха. Рабы страха – это первая ступень. Здесь ты познаешь все оттенки отчаяния, неблагодарного труда и тяжелой жизни. Лабиринт – это то, куда нас всех засовывает раз в 3 месяца. Кто-то там прорывается, возвышается над собственными страхами и апатией. Так становятся рабами злости. Правда, нужно еще научиться быть агрессивным, но в лабиринте это несложно. Там царит жестокость. Ну а из рабов злости выбирают самых лучших и забирают в воинскую касту. Теперь понял. Понял. Заторможенно ответил я, осмысливая сказанное. Получается круговорот людей. Мальчиков забирают из поселения, если везет, они дорастут до звания воина и тоже будут забирать других мальчиков. Все так, ответил Карл. Но большинство не доходит до этого уровня. Часть застревает в рабах страха навсегда. Часть погибает или получает серьезные травмы. Посмотри, сколько вокруг людей с протезами. Если ты еще не понял, то они стоят больших денег. Если на тебе долг, уйти ты сам не сможешь. Мы живем впроголодь. Дальше, если не дурак, сам додумай. Что за разговоры у вас там? Раздался раздраженный голос старшего. А ну валите спать. Завтра тяжелый день. У нас будет работа. Спросил я у парня, что только что вернулся. Будет. Так что ложимся и набираемся сил, болтуны. Карл послушался и первым вернулся на свой лежак. Чуть помедлив, за ним отправился Майки. Мне ничего не оставалось, как тоже лечь. Было над чем подумать. Толчок вышел, что надо. Я отлетел, как пушинка, упал на бетон, покатился прямо под ноги своим напарникам. Те не успели среагировать и двое упали на меня. Так Рик поздоровался при встрече. Когда я выбрался из-под тел и встал, его уже не было. Зато у меня в голове эхом отдавался его смех. «Простите», — буркнул я людям, которых невольно задел. «Эрик», — процедил напряженно старший, но ничего больше не сказал. «Кажется, он прямо сейчас думает, сколько я проблем принесу. Хорошее начало дня, ничего не скажешь. А что было дальше?» По счастливой случайности выпало снова месить мое любимое дерьмо. Опять какие-то коридоры под ржавыми трубами, где натекло, а нам убирай. В этот раз день для меня прошел совсем иначе. К запаху я еще уша привык, да и морально был готов к тому, что нас ждет. Повезло, что Рика рядом не было и то хлеб, можно расслабиться. Ну почти. Я продолжал контролировать обстановку вокруг, регулярно поглядывая по сторонам. Тут и без Рика опасности хватает. Под конец дня, когда отряд работал, как сонные мухи, я подошел к старшему и задал вопрос. «Сегодня ждать бонус?» «Нет», — ответил он. Интонацию голоса под респиратором и среди гула труп не разобрать, но вряд ли она радостная. «Я как-то могу помочь получить бонус». Мышцы болели, спина болела, а ладони так и вовсе пылали огнем. Я давно пропотел и возненавидел эту работу, но... Если хочу изменить свою жизнь, мне надо отказаться от жалости к себе и делать больше, чем остальные. Если поднажмем, то шансы повысятся, сказал Арчи. Мне показалось, или от него полыхнуло удивлением. До сих пор разобраться не могу, то ли эта эмпатия проявляется, то ли я домысливаю чужие реакции. Направляй, старший, ответил я ему, у меня еще есть немного сил. Это было наглое вранье. Сил нет, зато есть упрямство. Как-то мои слова повлияли на старшего, он сам подналег на оставшиеся участки, я ему помогал, да и другие люди тоже присоединились. Как я узнал позже, мы задержались на лишние полчаса и закончили, когда прилетел шар. Это и правда был шар, который держался в воздухе на неизвестных мне принципах. Он завис пару раз, быстро пронесся над нашим участком работы и также быстро улетел. «Бонус!» – радостно крикнул старший, «дали бонус!» В ответ раздалось пару радостных криков, всего пару, да и то, вялых. «Ты ничтожество!» Кулак врезается в живот и меня сложило пополам, слизняк. «Никто!» Рик кричал, его глаза покраснели от полопавшихся капилляров, из рта летела слюна, но я этого не видел, пытаясь вдохнуть. «Лучше вали отсюда, новичок!» Бросил он мне презрительно, «вали нахрен из города, пока я не втоптал тебя в грязь!» Парень пробил мне с ноги в живот, отчего в глазах потемнело. Я сжался, прикрывая голову руками, но продолжения не последовало. Рик еще сказал пару слов, хохотнул и ушел. А я остался лежать на холодном металле, под взглядом отряда. Когда смог дышать и прийти в себя, поднялся и оглядел их лица. Полные шока, ужаса, сожаления и презрения. Но ко мне или к себе. Из 20 человек никто и ничего не сделал. Старший тоже находился в стороне, а сейчас сверлит меня взглядом. Майки отвел глаза, когда я на него посмотрел. На некоторых лицах я заметил облегчение, что избили меня, а не их. «Все в порядке», — сказал им, — «можем возвращаться». Рик подловил меня в переходе, когда мы шли обратно. Наверняка заранее прибежал, сволочь. «Эрик», — голос старшего звучит тихо и грустно, — «поговорим». «Почему нет?» — отвечаю я безразлично. «Слишком устал, Все мысли только о том, как прийти и завалиться спать. Слушай, начинает Арчи, когда мы отходим в сторону, тебе нельзя уйти из группы и нельзя ответить Рику. Почему? Это сидя у Шай я думал, как буду героически противостоять этому подонку. А сейчас, испытав боль и унижение, думал совсем о другом. Что и правда, лучше свалить, а еще лучше подкараулить его и избить. Мысли о насилии пугали, но не особо. Да простит меня отец и святые. Мама бы точно в этой ситуации посоветовала переломать ноги придурку. На тебе есть долг. Система регистрирует все. Если ты уйдешь, то твой статус понизится. Любой раб злости сможет тебя поймать и сделать все, что захочет. В том числе сдать на органы. Чего? Вырвалось из меня. Ну да, тут так поступают с преступниками. Здоровые органы всегда нужны, в городе. Святые, куда же вы меня направили? Поэтому если ты уйдешь, то Рик этого и добивается. Ты окажешься в полной его власти. Он еще и награду за тебя получит. А если ты на него бросишься, то это развяжет ему руки. Он сможет избить тебя серьезно и ему за это ничего не будет. Серьезно. А сегодня как было? Сегодня никак не было. Тебя пару раз ударили и все. Ты думаешь, почему 2 года назад мы решили создать отдельную группу? Чтобы скрыться от насилия, что царит у остальных. Там у рабов злости гораздо больше возможностей для издевательств. Ясно. Только и сказал я. Чего мне ждать? Он попытается тебя сломать. Буквально. Если получишь травму, твой долг только возрастет. После этого уже не выбраться. Еще он попытается сломать тебя психологически, чтобы ты убил себя сам. Уверен, ему это очень понравится. Если честно, то не знаю, что делать. Я могу сегодняшний бонус принять в виде денег и закрыть твой долг, но не надо, отмахнулся я, пока ничего не делай. Уверен, да, как знаешь, покачал он головой и ушел. Я могу и так долг заплатить. Надо всего лишь достать золотую монету, так что не вижу смысла лишать людей дополнительной пищи, которой и так не хватает. Перед сном система обрадовала сообщениями. Уровень источника достиг значения 1. Анализ ситуации. Зафиксирован риск травмы и смерти. Поиск решений. Решение. Во время сна энергия из источника направляется на усиление и исцеление организма. Последствия. Повышенная нагрузка на источник, повышение уровня злобы в организме. Анализ способов предотвращения рисков. Разработана оптимальная программа. Срок выполнения. 7 дней. Запускать. Я от таких предложений в ступор впал. Что за систему мама разработала? Эта штука постоянно анализирует происходящее и подбирает решение, как меня вытащить из неприятностей. В этот момент я ощутил, словно мама рядом и поддерживает меня. Было одновременно и грустно, и радостно, что это так. Все же я не совсем один. Частичка моих родителей всегда со мной. Конечно же, я согласился на предложение. Если имеется шанс улучшить ситуацию, то не в моем положении отказываться. Так и не дождавшись реакции на согласие, сам не заметил, как уснул. Глава 22. Новые пути. Выходной. Как много боли и надежды в этом слове. Нам везло с работой 6 дней. 5 раз удавалось получить бонус. На 7-й день работу найти не удалось, и Арчи сказал, что сегодня отдыхаем. У меня и мысли не возникло предложить ему идти драить кольцевую.